«Нормальный порох. Только грязноватый, конечно, немного, но за 5 минут из этого дерьма лучше не сварганить». Добрыня молча переглянулся с Олегом и вкрадчиво поинтересовался. «Скажи-ка, Лом, ты что, химик по образованию?» «Не, я на экономиста учился. Ну, только не доучился». «А откуда знаешь, как порох делать?» «Так, чё тут знать? 3 компонента, пропорция легкая, почти все в селитру идет. Просто перемешать получше и на гранулы пустить». Кислый решил отрекламировать товарища. «А Лом у нас головастый. Вы это, не смотрите, что тормознутый немного. Он, если надо, из табуретки что угодно замонстырит. Хоть героин». «Сэм, ты тормоз», — огрызнулся Лом. «Ну, вообще-то да, талант у меня к химии. Хотя насчет табуретки ты изогнул. О, правда, кому надо, тот и электрические лампочки сможет вставиться. Главное знать, как». «Добрыня, ну так как там насчет лодки?» «Да погодь ты со своей лодкой. Ты мне вот скажи, а тонну пороха сможешь сделать?» «Вопрос, но это не за 5 минут. Селитра нужно будет такой же, по тонну. Ну и по паре центнеров угля и серы этой. Серу еще почистить надо будет. Не, она, конечно, хорошая, но мусора много. Проварить ее и расплав через сито пустить, осадок не трогать. А летучие примеси, если есть, то они сами уйдут. Ну и масло нужно нормально, а не это параша из лампы. Сито тоже побольше надо, а то в этом чайном ситечке 4 горба заработаешь, если тонну через него перетрясешь». Добрыня застучал пальцами по столу, будто на пианино играя, сверкая глазами, лихорадочно спросил: «Лом, а вот ты, к примеру, динамит смог бы сделать?» «А? А что там делать? Только смысла нет. Если уж делать, то пластик». «Чё? Ой, ну вы, Добрыня, темный. Пластиковая взрывчатка. Ну, тот же нитроглицерин, но с нормальным пластификатором. По мощности ничего не теряешь, а хранить и использовать гораздо проще динамита». «А снаряд для катапульты сможешь соорудить с этой пластиковой взрывчаткой?» «Ну, корпус нужный, хлам железный под осколочную массу. А под детонатор пружина нужна будет. И трубка. Да, хотя можно тупо капсуль с фитилем поставить, это проще будет». Олег уважительно поинтересовался: «Слушай, Лом, и откуда ты все это знаешь-то?» «Да так, в инете нарыл, когда для себя инфу искал». «Может, ты и бомбу атомную сделать сможешь?» «Не вопрос. Ее и дебил сделает. Там сложность не в бомбе, а в... этом... боевом изотопе. Получить его несложно, но надо перелопатить офигенную гору уранового сырья, отделяя 235 от 238. Хотя можно и проще. Сварить плутоний. Работы поменьше гораздо, но работа очень грязная». Добрыня поднял руку. Так, тихо, Олег. Так, Лом, я вот подумал, а нахрен вам назад Кругову переться вообще? Ведь можете спокойно у нас остаться. Так у нас там это хижина, вещи. Ах, ваших вещей там стоптанные лапти и пары голодных тараканов. Выделим мы вам и вещи, и домишко. Голодать у нас точно не станете, да и работа будет интересная, а? Вижу я, химия тебе нравится». Ну, Лом нерешительно покосился на Кислого и, встретив в глазах товарища понимание, обернулся к Добрыне. «Ну, в принципе, можно, только